Я только вздохнула. «Одно время», — начала мисс Флайт и тоже вздохнула, — «я собиралась назначить, уполномочить и утвердить бедного Гридли. Он тоже очень регулярно ходил в суд, моя прелесть, уверяю вас, прямо образцово. Но он не выдержал, бедняга, поэтому я назначила ему преемника. Никому об этом не рассказывайте, говорю по секрету». Она осторожно приоткрыла свой редикюль и показала мне сложенную бумагу, вероятно, то самое завещание, о котором говорила. «Еще секрет, дорогая. Я сделала добавление к своей птичьей коллекции». «В самом деле, мисс Флайт, — отозвалась я, зная, как ей приятно, когда ее слушают с интересом». Она несколько раз кивнула головой, а лицо ее омрачилось и потемнело. «Еще две птички. Я назвала их подопечные тяжбы Джарндисов. Они сидят в клетках вместе с остальными, с надеждой, радостью, юностью, миром, покоем, жизнью, прахом, пеплом, мотовством, нуждой, разорением, отчаянием, безумием, смертью, коварством, глупостью, словами, париками, тряпьем, пергаментом, грабежом, прецедентом, тарабарщиной, обманом и чепухой». Бедняжка поцеловала меня, такая взволнованная, какой я еще не видела, и отправилась во свояси. Имена своих птичек она перечисляла очень быстро, словно ей было страшно услышать их даже из своих собственных уст, и мне стало жутко. Подобная встреча никак не могла поднять мое настроение. Охотно обошлась бы я и без встречи с мистером Волсом, которого Ричард, явившийся минута через две после меня, привел к обеду. Обед был очень простой, но Аде и Ричарду все-таки пришлось ненадолго выйти из комнаты, чтобы заняться хозяйством. Тот мистер Волс воспользовался случаем побеседовать со мной вполголоса. Он подошел к окну, у которого я сидела, и заговорил о Саймонс Инне. «Скучное место, мисс Саммерсон, для тех, кто здесь не работает», — начал мистер Волс, и, желая протереть стекло, чтобы мне было лучше видно, принялся пачкать его своей черной перчаткой. «Да, смотреть здесь не на что», — согласилась я. «И слушать нечего, мисс», — отозвался мистер Волс. «Случается, что сюда забредут уличные музыканты. Но мы, юристы, не музыкальны и быстро их выпроваживаем. Надеюсь, мистер Джарндис здоров, к счастью для своих друзей». Я поблагодарила мистера Волса и сказала, что мистер Джарндис вполне здоров. «Сам я не имею удовольствия быть в числе его друзей», — заметил мистер Волс. «И знаю, что в его доме на нашего брата-юриста порой смотрят недружелюбно. Как бы то ни было, наш путь ясен. Хорошо у нас, говорят, или плохо, все равно мы, вопреки всякого рода предубеждениям, против нас, а мы жертвы предубеждений, ведем свои дела на чистоту. Как вы находите мистера Карстона, мисс Саммерсон?» «У него очень нездоровый вид, страшно встревоженный». «Совершенно верно», — согласился мистер Волс. Он стоял позади меня, длинный и черный, чуть не упираясь головой в низкий потолок, и так осторожно ощупывал свои прыщи на лице, словно это были не прыщи, а драгоценные камни. Да и говорил он ровным утробным голосом, как человек, совершенно лишенный человеческих чувств и страстей. «Мистер Карстон, кажется, находится под наблюдением мистера Вудкарта». «Мистер Вудкарт — его бескорыстный друг», — ответила я. «Но я хотел сказать, под профессиональным наблюдением. под медицинским наблюдением. Оно плохо помогает, когда душа неспокойна, — заметила я. — Совершенно верно, — согласился мистер Воулс. — Такой медлительный, такой хищный, такой бескровный и унылый. Мне чудилось, будто Ричард чахнет под взглядом своего поверенного, а поверенный чем-то смахивает на вампира. «Мисс Саммерсон», — продолжал мистер Воулс, очень медленно потирая руки в перчатках. Казалось, его тупому осязанию безразлично, затянуты они в черную лайку или нет. «Я считаю брак мистера Карстона неблагоразумным поступком». Я попросила его не говорить со мной на эту тему. Они дали друг другу слово, когда были еще совсем юными, — объяснила я ему, довольно-таки негодующим тоном. А будущее представлялось им более светлым и ясным, чем теперь, когда Ричард поддался злополучному влиянию, омрачающему его жизнь. — Совершенно верно, — снова подтвердил мистер Воулс. Однако, придерживаясь своего принципа высказывать все на чистоту, я замечу, с вашего позволения, мисс Саммерсон, что нахожу этот брак чрезвычайно неблагоразумным. Мистер Воулс продолжал. Я считаю своим долгом высказать это мнение, долгом не только по отношению к близким мистера Карстона, от которых натурально жду справедливой оценки, но и по отношению к своей собственной репутации, ибо я дорожу ею как юрист, стремящийся сохранить всеобщее уважение, ибо ею дорожат мои три дочери, которым я стараюсь обеспечить маленькое независимое состояние, и добавлю даже, ею дорожит мой престарелый отец, содержать которого я считаю своей почетной обязанностью. Этот брак стал бы совсем другим браком, гораздо более счастливым и во всех отношениях более удачным, мистер Воулс, — сказала я. Если бы Ричарда можно было уговорить отказаться от роковой цели, к которой вы стремитесь вместе с ним. Беззвучно кашлянув, или, точнее, зевнув свою черную перчатку, мистер Воулс наклонил голову, как бы не желая резко возражать даже против этого. — Мисс Саммерсон, — произнес он, — возможно, что вы и правы, и я охотно признаю, что молодая леди, столь неблагоразумно принявшая фамилию мистера Карстона, надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что я из чувства долга перед близкими мистера Карстона повторяю эту, является весьма достойной молодой леди из очень хорошей семьи. Дела помешали мне вращаться в обществе иначе, как в качестве поверенного моих клиентов. Тем не менее, надеюсь, я способен понять, что супруга мистера Карстона весьма достойная молодая леди. Что касается красоты, то в этой области я не знаток и никогда с юных лет не обращал на нее большого внимания. Но смею сказать, что эта молодая леди отличается большими достоинствами и в отношении красоты. Ее, как я слышал, считают красивой клерки нашего Инна, а в этом смысле они смыслят больше меня. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих собственных интересах? — Полно. Какие там интересы, мистер Воулс? — Простите, — перебил меня мистер Воулс и продолжал все тем же утробным и бесстрастным голосом. У мистера Карстона имеются некоторые интересы, связанные с некоторыми завещаниями, которые оспариваются в суде. Так выражаемся мы, юристы. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих интересах, то я уже сказал вам, мисс Саммерсон, в тот день, когда впервые имел удовольствие с вами встретиться, что я стремлюсь вести дела на чистоту. Я тогда употребил именно эти слова и впоследствии записал их в свой деловой дневник, который можно представить для ознакомления когда угодно. Я уже сказал вам, что мистер Карстон желает следить за своими интересами лично, и поставил мне условием подробно осведомлять его о ходе его дела. Когда же любой мой клиент ставит какое-либо небезнравственное, я хочу сказать, не противозаконное условие, мне надлежит выполнять это условие. Я его выполнял, я его выполняю. Однако я никоим образом не хочу смягчать положение, когда ставлю о нем в известность близких мистера Карстона. С вами я говорю на чистоту, как говорила с мистером Джарндисом. Я считаю своим профессиональным долгом высказаться на чистоту, хоть и не могу потребовать за это гонорара. Итак, как ни грустно, но скажу на чистоту, что дела мистера Карстона весьма плохи, что сам мистер Карстон очень плох и что брак его — чрезвычайно неблагоразумный брак. «Здесь ли я, сэр?» «Да, благодарю вас, я здесь, мистер Карстон, и с удовольствием веду приятную беседу с мисс Саммерсон, за что обязан принести вам глубокую благодарность, сэр». Так он оборвал наш разговор, отвечая Ричарду, который окликнул его, войдя в комнату. Но я уже слишком хорошо поняла все значение щепетильных попыток мистера Волса спасти себя и свою репутацию, и не могла не чувствовать, что беда, которой мы так опасались, надвигается вместе с угрожающим падением его клиента. Мы сели за стол, и я с тревогой воспользовалась случаем присмотреться к Ричарду. Мистер Волс, снявший перчатки во время еды, мне не мешал, хотя сидел против меня, а стол был не широкий. Не мешал потому, что если уж поднимал глаза, то не сводил их с нашего хозяина. Я нашла Ричарда похудевшим и вялым, небрежно одетым, рассеянным, и если он время от времени делал над собой усилия, стараясь оживленно поддерживать разговор, то вскоре снова погружался в тупую задумчивость. Его большие блестящие глаза, такие веселые в былое время, теперь были полны тревоги, беспокойства, и это совершенно изменило их. Не могу сказать, что он постарел. В некоторых случаях гибель юности не то же самое, что старость. И на такую гибель были обречены юность и юношеская красота Ричарда. Он ел мало и, кажется, относился к еде равнодушно. Он стал гораздо более раздражительным, чем раньше, и был резок даже с Адой. Вначале я подумала, что от его прежней беспечности не осталось и следа. Потом стала замечать, как ее отблески мелькают на его лице так же, как видела иногда в зеркале какие-то черточки своего прежнего лица. И прежний его смех еще не совсем угас. Но он казался лишь эхом прежнего веселья, и от этого становилось грустно на душе. Но со мной он был по-прежнему ласков и, как всегда, рад видеть меня у себя. Так что мы с удовольствием болтали, вспоминая прошлое. Наша беседа явно не интересовала мистера Волса, хотя он иногда растягивал рот в какой-то зевок, который, видимо, заменял ему улыбку. Вскоре после обеда он поднялся и сказал, что просит ту дам позволения удалиться к себе в контору. «Как всегда. Всего себя отдаете делу, Волс!» — воскликнул Ричард. «Да, мистер Карстон», — ответил тот. «Нельзя пренебрегать интересами клиентов, сэр. Только о них и должен думать человек моего склада. Юрист, который стремится сохранить свое доброе имя в среде коллег и в любом обществе. Если я лишаю себя удовольствия вести столь приятный разговор, мистер Карстон, то к этому меня до известной степени понуждают и ваши собственные интересы». Ричард сказал, что не сомневается в этом, и посветил мистеру Волсу, пока тот спускался по лестнице. Вернувшись, он не раз повторял нам, что Волс славный малый, надежный малый, который выполняет все, за что берется, словом, прям-таки замечательный малый. И он твердил это так настойчиво, что я все поняла. Он уже начал сомневаться в мистере Волсе. Усталый он бросился на диван, а мы с Адой принялись наводить порядок, так как прислуги у молодых не было, если не считать женщины, приходившей убирать квартиру. У моей милой девочки было маленькое фортепиано, и она тихонько села за него и принялась петь любимые песни Ричарда. Но сначала мы перенесли лампу в соседнюю комнату, потому что он жаловался, что глазам его больно от света. Я сидела между ними, рядом с моей дорогой девочкой, и слушала ее чудесный голос с глубокой печалью. Кажется, Ричард испытывал то же самое, потому-то он, должно быть, и захотел остаться в темноте. Ада пела, но время от времени, вставая, наклонялась к нему и говорила несколько слов. И вдруг пришел мистер Вудкорт. Он подсел к Ричарду, заговорил с ним полушутя полусерьезно, и само собой вышло, что Ричард рассказал ему, как он себя чувствует и как провел день. Немного погодя, мистер Вудкорт сказал Ричарду, что ночь нынче лунная и свежая, так что не пойти ли им вдвоем погулять по мосту, а Ричард охотно согласился, и они ушли. Моя дорогая девочка по-прежнему сидела за фортепиано, а я рядом с ней. Когда Ричард и мистер Вудкорт ушли, я обняла ее за талию. Она взяла меня за руку левой рукой, я сидела слева от нее, а правой продолжала перебирать клавиши, но не брала ни одной ноты.